полезный подарок. Дедушке на день рождения мы с мамой подарили мобильный телефон. «Спасибо огромное!» — воскликнул дедушка. «Только я не очень понимаю, зачем он мне нужен. Ведь я редко куда-нибудь уезжаю. Мне вполне достаточно городского телефона». «Ну что ты! Это же невероятно полезная вещь!» — стали мы убеждать дедушку. «Представляешь, как здорово! Ты идешь в магазин или просто гуляешь и одновременно с нами разговариваешь. С мобильником гораздо веселей. Вот увидишь!» «Тогда еще раз огромное спасибо!» — дедушка вытащил из коробки инструкцию. «Буду осваивать это удивительное устройство». Мы все вместе разобрались, на какие кнопочки нужно нажимать. Потом отпраздновали день рождения, попили чай с тортом и заторопились домой. Хотя время было еще не позднее, и живем мы совсем рядом. «Пора готовиться к трудовым будням», — вздохнула мама. «Завтра понедельник». «Звоните, заходите», — дедушка поцеловал нас на прощание. «Обязательно», — пообещали мы. «Не скучай!» Будни оказались трудовыми до чрезвычайности. То одна контрольная, то другая. То одну контрольную требовалось переписать, то другую. А еще нужно было и на компьютере поиграть, и в кино с друзьями сходить. В общем, не удалось мне к дедушке забежать и позвонить тоже. Зато в субботу мы с мамой пошли его проведать. Дедушка, как всегда, нам очень обрадовался, усадил пить чай с вареньем. «Ну, как тебе с мобильником? Веселее?» — поинтересовался я. «Гораздо!» — кивнул дедушка. «Он так весело трезвонит, просто прелесть! Мне очень понравилось звонить с городского телефона на мобильный, или наоборот, с мобильного на городской. Приятно, когда в квартире раздается телефонный звонок, как будто кто-то вспомнил обо мне». «Я всегда про тебя помню». Мама кинулась к дедушке и обняла его. «Просто неделя была совершенно сумасшедшая. Приходилось работать допоздна. Конечно, можно было найти минутку, чтобы позвонить. Прости меня». «Дедушка, я к тебе буду каждый день заходить или звонить». Я тоже вскочил с места. «Честное слово! Вот прямо сейчас и позвоню». Я достал свой мобильник и набрал номер. Дедушкин телефон радостно заверещал: «Трень-тир-лень, трень-тир-лень!» «Алло!» — дедушка взял трубку. Тут раздался еще один звонок. Это мама со своего мобильника позвонила на городской телефон. Дедушка взял и эту трубку. «Алло, я слушаю вас!» «Мы тебя очень любим!» — закричали мы с мамой дедушке в оба уха.